пустяки. Скоро вернутся. Вот прогонят Деникина из Донбасса, а тогда и Подолью освободят». Пока Милюшка беседовал с отцом, Марья Афанасьевна приготовила больному гостю постель на широком кованом сундуке, а когда он улегся, покрыла его зимним ватным одеялом и другими теплыми вещами, какие только были в нашем доме. Она напоила больного чаем с сушеной малиной. Он лежал на спине под высокой грудой пропахшей нафталином одежды, прислушиваясь к разговору. Свет от лампы падал гостю в глаза, и он все время жмурился. Вдруг он повернулся на бок, подмигнул мне и кивнул на стену. Я посмотрел на стену, ничего там не было. Тогда больной высунул из-под одеяла худую длинную руку и начал шевелить вытянутыми пальцами. По стене запрыгали тени. Из этих смутных, расплывчатых теней стали возникать отчетливые фигуры. Сперва я различил голову лебедя с выгнутой шеей, потом на белой стене, двигая ушами, запрыгал очень потешно заяц. А когда заяц исчез, большой рак, подползая к окну, зашевелил цепкой клешней. Не успел я наглядеться на рака, как в другом месте около этажерки появилась морда лающей собаки, очень похожей на пса наших соседей Гржибовских, Куцева. Вот собака высунула язык и стала тяжело дышать, точь-в-точь, как дышат собаки в сильную жару. Все фигуры появлялись и пропадали так быстро, что я не успевал даже заметить, как делает их этот чудной человек, укутанный теплой одеждой до самых ушей. Показав последнюю фигурку, он опять хитро подмигнул мне, высунул язык, а потом снова лег на спину и закрыл глаза. Я сразу решил, что он должно быть очень веселый и хороший человек, и мне захотелось, чтобы отец позволил ему остаться у нас, пока не возвратятся красные. Ни отец, ни сосед не заметили тех штук, которые показал мне больной. Они все пили чай и разговаривали. Под их тихий разговор я заснул. Проснулся я поздно и первым делом поглядел на сундук, где лежал вчера ночной гость. Сундук по-прежнему стоял у стены, покрыт разноцветной дорожкой, но постели и больного на нем не было. На чистую блестящую клеенку обеденного стола падали солнечные лучи. Вдруг где-то за Калиновским лесом грохнул выстрел. Натягивая на ходу рубашку, я вбежал в кухню, там тоже никого не было, только на огороде около забора я нашел тетку Марью Афанасьевну. Она стояла на скамеечке и смотрела поверх забора на крепостной мост. «Петлюровцы», — сказала, вздохнув, тетка и сошла на землю. Я вскочил на скамейку, оттуда вскарабкался на забор и увидел скачущих от крепости в город всадников. Они мчались по мосту, над решетчатыми перилами были видны вытянутые морды их гривастых коней. «А где больной?» — спросил я Марью Афанасьевну, когда мы вернулись на кухню. «Больной? Какой больной?» — удивилась она. «А я думала, ты спал. Больной, деточка, уехал с красными. Все уехали. Ты только помалкивай про больного». «Как все? И отец?» «Нет, деточка, отец здесь. Он пошел в типографию». Тетка моя, Марья Афанасьевна, женщина добрая и жалостливая. Сердится она редко, и когда я веду себя хорошо, называет меня деточкой. А я не люблю этого слова. Какой я деточка, когда мне скоро уже 12. Вот и сейчас я обозлился на тетку за эту самую деточку и не стал ее больше расспрашивать, а побежал в старую усадьбу к Петьке Маремухе, смотреть оттуда, со скалы, как в город вступают петлюровцы. А на следующий день, когда петлюровцы уже заняли город и вывесили на городской каланче свой желто-голубой флаг, мы с Юзиком Куницей увидели бегущего по Ларинке Ивана Амилюстова. Его зеленый френч, надетый прямо на голое тело, был расстегнут. Амилюст мчался по тротуару, чуть не сбивая с ног случайных прохожих, и гулко стуча по гладким плитам коваными сапогами. За ним гнались два петлюровца в широких синих шароварах. не останавливаясь на бегу,